Нам подобные рассуждения представляются слишком натянутыми. Во всяком случае, считать царицу Соломею поборницей Иисуса совершенно невозможно. Соломея поддерживала своего брата Симеона Беншетах, который какое-то время, возможно, даже был сторонником кумранитов. Но он же, по нашему убеждению, был тем, кого кумраниты назвали «каплющим ложью». Возможно, именно он расколол кумранскую общину и в конечном итоге стал непримиримым гонителем последователей Иисуса, праведного наставника, и причиной его смерти. Напомним, что изначальная версия Тольдоты Иешу нашла отражение в сочиненном александрийскими гностиками мистическом сказании о Георгии Змееборце. В легенде о Георгии, как и в Тольдоте Иешу, представлена некая царица Елена. В нашей расшифровке Александра Соломея, поклонница Георгия Иисуса. Действительно, в царствовании Соломеи вся власть находилась в ее руках. Однако именно она была на стороне фарисеев, явных доктринальных врагов кумранитов, хотя, быть может, менее жестоких, нежели саддукеи. Возможно, что Соломея какое-то время и относилась с сочувствием к есеям-кумранитам, но такая, как она представлена у Флавия, то есть всю жизнь боровшаяся за власть, она не могла быть настолько непредусмотрительной, чтобы не понимать разрушительности идей Иисуса для царского дома. Вместе с тем, вполне допустимо, что Соломея принимала участие в какой-то сложной интриге против общины Иисуса на стороне своего брата Симеона Беншетаха. И это нашло отражение в Тольдоте Иешу. Завершая наш комментарий относительно казни Иоанна Крестителя, отметим, что евангельские повествования содержали, как нам представляется, только небольшие элементы реально произошедшего исторического события, поскольку авторы Священного Писания не преследовали цели создать исторический хронограф. Усекновение головы евангельского Иоанна Крестителя, совпадающее в церковном календаре с днем летнего солнцестояния, является аллегорией, несущий астрономический и мистический смысл. Плутарх, например, говорил о широком отождествлении имени Махера в греческой традиции с коротким мечом. И опираясь на это высказывание, можно видеть, что усекновение головы Иоанна в Махероне, Махера, в редакции Евангелий Александрийских или Антиохийских христиан обрело черты классического мистериального мифа. Примечание первое. Лакедемоняне еще и теперь называют потомков Антикрата махеронами, и это доказывает, что Эпаминонд был поражен махерой, коротким мечом. Плутарх, сравнительное жизнеописание Агесилай. Второе. Согласно Джеральду Массею, у египтян логос, или слово истины, называлась Макхеру. Смотри Блаватская «Эзотерический характер Евангелий». В этой связи интересно обратить внимание на некоторые фрагменты Евангелия, говорящие о мече, эзотерически духовной силе. В Евангелии от Иоанна: «Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх». У Матфея добавляется: «Тогда говорит ему, Петру, Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Что может означать? Использование тайнознания для решения собственных проблем означает черную магию. Применяющий черную магию против других, от нее и погибнет. В широком, универсальном смысле фраза Иисуса, как правило, интерпретируется как проповедь миролюбия, можно сказать, пацифизма, или неверно понятого индийского принципа ахимса – непротивление злу. Но такая непротивленческая трактовка вступает в противоречие с сюжетом изгнания Христом менял из храма, или с фразой: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч». От Матфея 10.34. В последнем значении речь идет о воздаянии нечестивцам По заслугам, или, как бы сказали сторонники восточной мудрости, речь идет о карме. С учетом вышесказанного можно утверждать, что исторические элементы в еврейских преданиях, христианских или иудаистских, в отношении исторического Иисуса по разным причинам претерпели значительные изменения. Тольдот Иешу была, как нам представляется, первоначально написана ессеями, может быть, даже учениками Иисуса Христа или ранними гностиками, и переделана впоследствии в антихристианскую пародию раввинами синагоги. Из-за необычайного цинизма и ненависти к Иисусу Христу, которыми впоследствии оказалось пропитанным данное произведение, оно тем самым выбыло из области научного исследования. Публикуя отдельные отрывки из Тольдот Иешу, мы точно так же, как и прочие христиане, испытываем чувство боли и негодования, читая строки глумления и кощунства над святыми образами и понятиями. Вместе с тем, Тольдот Иешу остается практически единственным, помимо Евангелий, свидетельством жизни исследуемого нами исторического Иисуса Христа. При этом, если Евангелия в большей мере оказываются аллегорией, сводом притч, благодаря которым излагается величайший этический кодекс, глубочайшие философские истины, то Тольдот Иешу намного ближе к жанру исторического повествования, и при исследовании неизвестных лет жизни Иисуса, кумранского учителя праведности, Тольдот Иешу становится важнейшим дополнительным источником информации. С учетом рассмотренных замечаний о сроках и персоналиях Тольдот Иешу, после изъятия крайне антихристианских фрагментов, явно сделанных позднее, может быть реконструировано следующим образом.